В иракском обществе курды были изгоями и платили всем ненавистью. Если они сотрудничали с американцами, с израильтянами, то это было не потому, что им платили, а потому что они ненавидели остальных иракцев. Было за что. Саддам Хусейн приказал уничтожить курдский народ поголовно, стереть даже саму память о нем. Это называлось «Аль-Анфаль» – окончательное решение курдского вопроса. То, что творили иракские солдаты-шииты, сунниты, простые иракские солдаты, было страшнее, чем даже действия гитлеровцев на оккупированных территориях. Деревни обстреливали снарядами с синильной кислотой, вырезали поголовно всех курдов от мала до велика. Любой иракский солдат мог безнаказанно изнасиловать любую курдскую женщину, убить любого курда, забрать любое имущество курдов. Иракские солдаты бетонировали колодцы, сжигали поля и убивали скот, чтобы здесь больше никто не жил. В отличие от территории остального Ирака, Курдистан – страна лесистая, и Саддам приказал сжигать и вырубать леса для того, чтобы там тоже была пустыня. Безумие и дикость, зверская жестокость, с которой все это творилось, не поддавались никакому описанию и разумному осмыслению, и виноват во всем этом был не только Саддам. Его приказы с радостью исполняли солдаты, потому что Саддам приказывал истреблять кефиров, неверных, неверящих в Аллаха. И теперь, когда Курдистан обрел почти что независимость и покровительство Запада, курды по всему Ираку были чем-то вроде пятой колонны. Они мстили за происходившее 10 лет назад безумие, мстили как могли. У них было оружие, и они придерживались правила кровной мести, у них были боевые отряды, подготовленные американцами, и долгие годы кровавого кошмара научили их мгновенно собираться вместе при малейшей опасности и не щадить ни себя, ни врага. Поэтому с курдами опасались связываться даже самые отмороженные махдисты. Они так и не вышли из машины, остались сидеть в ней. Через несколько минут из одного из домов вышла закутанная в никаб женщина, села на переднее сиденье Ниссана, обменялась несколькими словами с водителем, поясняя, куда ехать. Салом обернувшись, сказала она двоим женщинам, сидящим на заднем сидении такси. «Салом», — ответил капитан Морелл, стараясь, чтобы его голос звучал как у женщины. Получилось не очень, как у педика на центральном вокзале Нью-Йорка, пристающего к мужикам у туалетов. «Неплохо», — оценила Азиза, «но лучше не повторять это без необходимости. С женщинами здесь никто не разговаривает. Мы — никто». «Я знаю», — сказал Морелл. Азиза была наполовину курткой, наполовину турчанкой, и это было плохо. На востоке полукровок не признает ни один народ, кроме разве что совсем уж слабых. Она чудом выжила во время Аль-Анфаля, притворилась мертвой, когда пьяные саддамовские солдаты убивали ее отца и насиловали ее мать. Когда пришли американцы, они сказали все: «Брек, начинаем с чистого листа, забудьте все, что было». Но только очень наивный и не знающий Востока человек мог надеяться на то, что и в самом деле забудут. Здесь никто ничего не забывает, никогда. Азиза работала в больнице старшей медсестрой, фактически врачом, потому что она закончила нормальное медицинское училище в России, когда была беженкой. Из России она вернулась сюда, в Ирак, переехала в Багдад. В Багдаде у нее никого не было, и она устроилась в Садр-Сити, поступила на работу в больницу. Даже сейчас, когда врачей катастрофически не хватало, а тем более врачей в Садр-Сити, на должность врача ее не приняли, потому что ей нечем было заплатить за должность врача. Но она работала медсестрой в госпитале Садр и одновременно была на связи у американской и израильской разведки. Потому что она ненавидела тех, кого лечила, и если эти люди хотели, чтобы здесь был ислам, исламское государство, она хотела так, чтобы эти люди не могли справлять свою веру, чтобы здесь были американцы, как можно дольше, тогда эти люди почувствуют то же, что чувствовали курды под саддамовской пятой. Ей, конечно, платили, но она работала по идеологическим соображениям, и потому была надежной. «Что нового?» – спросил капитан. «Здесь все больше и больше пришлых людей, которые приходят из Ирана. Ждите большой беды». Капитан кивнул, его лицо под черной накидкой никаба было мрачным. Когда они только сюда вошли, действовал принцип «все, кто против Саддама, друзья». Совершенно идиотский принцип, но в рамках его немало оружия перепало и шиитам, и курдам. Саддам был суннитом, представителем суннитского меньшинства, и казалось разумным дать оружие шиитам и курдам для того, чтобы они сами навели порядок на своей земле. Если с курдами этот подход полностью себя оправдал, они вообще были в основном христианами, то шииты, получив оружие и сформировав отряды исламской милиции, по указке из Тегерана начали убивать американских солдат. Эти люди не хотели независимости, они хотели объединения Ирака и Ирана в единое шиитское супергосударство, которое моментально становилось зоной антиамериканского действия. Вот почему в стране все больше и больше агентов иранской ВИВАК-12, иранская внешняя разведка, а то и настоящих иранцев, боевиков корпуса стражи исламской революции. Дойдя до своей крайней точки, маятник качнулся в обратную сторону, разбрызгивая кровь. Теперь уже командиров иракской армии, полиции и даже службы безопасности при Саддаме разыскивали и уговаривали поступить на службу новому Ираку, чтобы хоть как-то противостоять катившемуся по стране валу насилия. Он здесь? Пока нет. Ничего нового. Машина? Пригнали. Стоит на территории больницы. Азиза достала откуда-то из никаба ключи и передала им. Сколько вас будет? Четверо. Еще двое прибудут до конца дня. Это много. У меня есть свободная палата для вас, но она небольшая и надо будет немного потесниться. Багдад, Ирак. Вечер 25 июня 2007 года. Полковник Спрат вместе с группой безопасности и несколькими людьми из 22-го батальона военной полиции на нескольких машинах прибыл на базу «Спартанец главное». В колонне, на которой ехал полковник, шел Стрейкер в разведывательно-командном варианте. Сейчас его загнали за штабное здание, подняли антенну и установили связь с теми, с кем ее нужно было установить. Опасаясь появляться со значительными силами, полковник оставил резерв на базе «Апач» Гуннермайн, которая располагалась на самом берегу Тигра. Они должны были выдвинуться, если оперативная группа попадет в совсем уж плохую ситуацию. На этот случай полковник добился выделения в свое распоряжение двух танков «Абрамс». Еще одна, точно такая же группа, находилась на базе «Мальборо», расположенной с другой стороны зоны Садр-Сити. Официально, чтобы укрепить оборону базы и наказать боевиков «Махди» за непрекращающиеся обстрелы, командовал там майор Дэвид. Сейчас полковник сидел в Стрейкере, пил дурное местное пиво, сваренное непонятно из чего в Египте, и смотрел на то, как небольшая колонна машин, состоящая из внедорожника и микроавтобуса, идущего за ним, продвигается по грязной, ухабистой улице Садр-Сити. Как? Да очень просто. У ЦРУ нет своих беспилотников такого класса. Если кто-то что-то хочет понаблюдать или уничтожить, он вынужден обращаться к ВВС США. А ВВС относится, конечно же, к армии, и полковнику армии США с хорошей репутацией ничего не стоит позвонить в Неваду, а предварительно в Пентагон узнать, кто в ЦРУ заказывал работу по Садр-Сити, и попросить, чтобы тот же самый сигнал передавали на его терминал. Несколько противоречит инструкциям, но в армии ЦРУ любит так, что готовы оказать помощь любому, кто намеревается, как следует пнуть этих разведчиков по заднице. «Это они», — вдруг сказал оператор. «Почему ты так думаешь, сынок? Машина едет по улице, сэр. В нее не кидают ни камни, ни грязь, за ней не бегут дети. Это они, сэр. Ублюдки траханые. Сэр, есть сигнал. Сигнал к перехвату. Откуда? Со спутника, сэр. Передача идет со спутника. Садр-Сити. Вечер 25 июля 2007 года. Замысел был совершенно безумным. До невозможности безумным. Ни один командир никогда бы по доброй воле не пошел на такой риск, не взял бы на себя такую ответственность. Такое не делал никто, кроме израильтян и, может быть, русских. И именно поэтому этот замысел мог осуществиться. Садр-Сити враждебен, но не ко всему. В Садр-Сити никто не будет проверять женщину-мусульманку, никто не будет заставлять ее снимать никаб, это здесь просто немыслимо и, скорее всего, приведет к крови уже между своими. Ислам в чем-то очень наивен, и люди, исповедующие его, тоже в чем-то очень наивны. Чужую женщину в никабе они не тронут, женщина пройдет везде. Израильское подразделение Дувдиван давно специализируется на операциях на территориях, в том числе и в женской одежде. Почему бы не перенять этот опыт? В Садр-Сити мало чего святого, но одно из того, что по-настоящему свято, это больницы. Человека, работающего в больнице, не убьют и не ограбят, даже если это неправоверный. На больницу никогда не нападут, ее не станут обстреливать. Врача будут слушать беспрекословно. Здесь, как нигде в мире, граница между жизнью и смертью очень тонка, и больница – это своего рода чистилище, святое место. Значит, на пару дней можно укрыться именно в больнице, и никто не будет тебя там беспокоить. Машины, которые могут передвигаться по всему Садр-Сити, и которые никогда не будут обстреливать. Это машины скорой помощи. Это тоже здесь, вроде как свято. Скорые уступают дорогу все. Никто ее не будет ни останавливать, ни обыскивать. Значит, нужно использовать машину скорой помощи для проведения операций. В Садр-Сити 4 госпиталя и 3 из них расположены рядом с полицейскими участками, а 2 из них около Алькотт-стрит и подразделения армии США. Совсем рядом постоянная укрепленная база «Спартанец». Главное, там базируются бронекавалеристы, идти им на помощь всего сотни 3 метров, максимум 5,5 километра. Госпиталь Ибн Аль-Балан расположен в северо-западной части Садр-Сити у самой границы, рядом улица Сафи-ад-Дин и подразделение армии США на Аль-Котс. Еще лучше расположен госпиталь Захра в юго-восточной части Садр-Сити у самой границы, рядом улица Аль-Котс, полицейский участок Хабибия, армейские подразделения на Аль-Котс и станция безопасности иракской армии. Отсюда вытекает план операции, рискованный, но гениальный. Группу перехвата наводит на колонну с целью, по данным беспилотника и спутников. Перехват происходит прямо на улице. Используется только оружие с глушителями. Важно, чтобы никто не понял, что происходит. Наджди, после ликвидации всех его охранников, перетаскивается в машину скорой ходу. Ходу до одной из больниц. Маршрут известный, не только им, но и местным. Стрелять никто не должен. Далее, если даже не удастся прорваться на скорости, бронекавалеристы или морские пехотинцы выйдут навстречу, поддержат огнем. Нужно будет продержаться всего несколько минут до подхода подмоги. Капитан Морел уехал на переднем сидении кареты скорой помощи южнокорейского микроавтобуса «Сангьонг». Эта марка в Багдаде были самой распространенной среди микроавтобусов. На сей раз на нем был белый халат врача, на 2 размера больше, чем нужно, хорошо скрывавший разгрузочный жилет. Его автомат с 2 смотанными изолентой магазинами и глушителем Surefire FA-556K, самым коротким и легким из всех имевшихся на рынке, был под сидением, в подствольнике, граната, которая пригодится лишь в самом крайнем случае. Рядом, за рулем микроавтобуса, сидел пес, Том Догвуд, бывший морской пехотинец, вооруженный аналогичным образом. В салоне кареты скорой Майк Поп Бреннан и Лютер Апач Смит, последний получил прозвище из-за того, что учился на пилота вертолета, но его вышибли из ВВС за то, что он псих. Поп был вооружен привычным для их группы коротким МК-416, а вот Лютер исполнял роль их хвиганнера и был вооружен пулеметом М249 СПДВ, в ленте которого каждый второй патрон был трассирующим. С трассерами они много экспериментировали, хаджи боялись трассеров, а здесь трассирующий каждый второй, в случае чего. Апач сыграет настоящий рок-н-ролл. На пулемете был также глушитель, от книг «Термомент». Они выехали из больницы примерно полчаса назад и так, не спеша, ехали по улицам города. Что-то затягивалось. Садр-Сити не из тех мест, где можно просто ездить и наслаждаться видами, и каждая минута, проведенная именно на этих грязных, опасных улицах, увеличивала риск катастрофы, непоправимого. Док-1, я змея, как слышите меня, раздалось в наушниках. «Змея, я док-1, принимаю громко и четко», — отозвался Догвуд. «Птица у гнезда, повторяю, птица у гнезда, на следующем перекрестке налево, вас понял». Догвуд чуть увеличил скорость, повернул руль. «Змея исполнена, всей группе док готовность, он идет прямо на вас». «Майк главный 13, в данном случае, кодовое обозначение цели». «Майк от буквы М, то же самое, что муслим, мусульманин». На заднем сидении, информация проверена. 2 минуты. Принято. Пес чуть увеличил скорость. Их микроавтобус то и дело проваливался в ямы, которые никто не засыпал. Пес, полегче, я выведу тебя прямо на него. Стены вокруг были расписаны черным, баллончиками, нет бога кроме Аллаха, смерть американцам, изображение полумесяца, автомата Калашникова, руки с вытянутым вверх указательным пальцем, что означает, нет бога кроме Аллаха. Портреты Муктады, молодого шиитского лидера и его отца, которого схватили и казнили солдаты Саддама, вбив в голову гвоздь. Группе док приготовиться, обратный отсчет от 20:20, 19:18, 17. Их машина скорой выкатилась из переулка, наперерез небольшой колонне, идущей по одной из главных улиц Садр-Сити, Гейла-стрит. Взвизгнули тормоза. Лучше всего, возможность стрелять была у дога, и он ее не упустил. Бросив руль, он выхватил свой ЗИГ Зауэр и четырежды выстрелил по идущей в голове колонны Toyota Land Cruiser, по две пули на водителя и на переднего пассажира. На пистолете также был глушитель, и все, что услышали посторонние, это короткие, резкие хлопки. Toyota перекрывала обзор боевикам, следовавшим во второй машине, старом микроавтобусе Mercedes. Одновременно распахнулись две двери скорой, справа и сзади. Из передней выскочил капитан Морелу, из задней – Поп и Апач. Поп мог действовать быстрее, чем Ник Морелу. Ему удобнее было обстреливать Mercedes, что он и сделал, сходу выпустив по нему весь магазин непрерывной очередью. Никаких пленных, никаких уставов, как можно больше пули, как можно быстрее. Перезаряжаясь, Поп бросился к машине, навстречу ему вытянулась рука с пистолетом, кто-то был на заднем сидении Тойоты. Черт! Бросив автомат, Поп выхватил пистолет, на ходу выстрелил, раз, другой. Капитан бросился к Тойоте, выпустив несколько пуль по Мерседесу. Ему показалось, что на месте водителя кто-то есть. До Тойоты он добрался быстрее, чем Поп. Кто-то выстрелил, и пуля пролетела совсем рядом, но он не обратил на это внимания. Прежде чем кто-то пришел в себя от неожиданного и быстрого нападения, капитан стволом своего автомата изо всех сил ударил в боковое стекло Тойоты. Киф, киф, инбати, инбати, инбати. 14, стоять, на землю, Арабск. Оказалось, Майк главный сидел на заднем сидении один. Он был ошеломлен и напуган, даже не пытался выхватить оружие или каким-либо образом оказать сопротивление. Стараясь не думать о том, что на ублюдке может оказаться пояс шахида, капитан схватил его за руку и потащил из машины. В этот момент кто-то выстрелил еще раз, и на сей раз он почувствовал, как жигануло по боку. Он обернулся, пустил длинную очередь, наугад, только чтобы выиграть время. Отпустил повисший на ремне автомат и выхватил пистолет, чтобы работать одной рукой. Хассат Эл-Альхна, 15, пошел сюда, быстро. Арабск, иракский диалект. Пинками задавая пленнику направление движения, сержант умудрялся стрелять. Двумя выстрелами он свалил хозяина лавки, над которой висел черный флаг. Тот выбежал на улицу с Калашниковым. Хассат Эл-Аль, Аллах, Аллах. Последнее слово, произнесенное дважды, служило для остальных сигналом к отступлению. Можно было бы, конечно, прокричать и привычное «бинго», но на улицах Садр-Сити кричать «бинго» – не лучший способ совершить самоубийство. Пес оказался за рулем первым, рванул машину с места. Капитан запихал пленника в машину, сам садился уже на ходу, еле успел. Машина резко разворачивалась, объезжая колонну. Он хотел закрыть дверь, но никак не мог до нее дотянуться. Поп и Апач валяли пленника. С тыла кто-то открыл огонь. Пули, выпущенные из АК-47, забарабанили по машине. Апач встал на колено и открыл огонь через так и не закрытые створки задней двери на подавление. В этот момент капитану удалось дотянуться до боковой двери и захлопнуть ее. «Лезь вперед!» – заорал пес. Ему удалось перевалиться на переднее сиденье. Южнокорейский микроавтобус был тесным, как чертовы европейские. Они неслись по Садр-Сити как бешеные, подскакивая на неровностях так, что пес бился головой об потолок и едва не выпускал из рук руль. Захлебываясь, ревел мотор, если заглохнет, конец всему, но он работал и тащил машину вперед. От подвески уже, наверное, мало что осталось. Док-1, это змея, мы видим вас. Бинго, бинго. Капитан перезаряжал автомат. Трясло так, что простая и выполненная пару сотен тысяч раз операция превращалась в акробатический трюк. Вас понял, бинго для Дога-1. Хаджи перекрывают улицу перед вами, готовьтесь свернуть вправо сейчас. Их занесло и ударило о стену, треснул кузов, полетели стекла, но они каким-то образом выкрутились, удержали машину и рванули по улице, ведущей на соседнее шоссе. Со всех сторон стреляли, Садр-Сити просыпался, люди бежали на улицу с оружием. А оно тут было у всех. Змея, идем на вторую точку. Идем на вторую точку. Док-1, это нежелательно. Повторяю, нежелательно. Змея, у нас нет выбора. Нам не прорваться. Док-1, влево, сейчас. Новый поворот на 90 градусов. Но они на сей раз ни обо что не ударились. Они были где-то совсем рядом от цели. Если бы удалось вырваться на Софи-1, она под контролем многонациональных сил, но там баррикады, все перекрыто. Какой-то пикап выкатился на улицу прямо перед ними, пытаясь перекрыть дорогу. Капитан увидел в кузове пикапа двоих автоматчиков. Ударил из своего автомата прямо через стекло, веером, чтобы сбить атаку и проскочить. Пес выругался, мотнул рулем. «Мать твою, я ни хрена не вижу. Док один, идешь правильно. Трещотки уже поднялись. Змея, давайте быстрее, мать вашу. Нам нужна помощь сейчас». Через рев моторов и впрямь был слышен вертолетный рокот. Сначала они их не видели, но потом вертолеты ушли вперед, пройдя прямо над дорогой, и впереди загремели разрывы. «А вот и больница, мать твою, больница». Резкий поворот и выкрашенный в идиотский розовый цвет забор. Проныры, ударные вертолеты Ан-1 гадюка морской пехоты США уже работают где-то впереди, поливая огнем позиции Хаджи. Черт, капитан стиснул зубы. Не так плохо, как кажется. Врач, молодая женщина, арабка, возможно, палестинка, смочила тампон в дезинфицирующем растворе, начала смывать кровь, кажется, ушла совсем не глубоко, сидит под кожей, в тканях. Будем доставать, или дождетесь своего медвака? Доставайте. Глупо дожидаться медвака, вертолета или бронированной машины, когда под рукой госпиталь, настоящий госпиталь. Кроме него, был раненый пес, скорее даже не ранен, осколками от лобового стекла ему хлестнуло по лицу и по глазам, очков не было, заигрались во врачей, твою мать. Рожа теперь у него была как у вампира, и местные врачи пытались что-то сделать, пока не прибыли эвакуационный вертолет. За забором больницы стучал 12,7-миллиметровый пулемет, шел бой, правда, довольно вялый. После того, как трещотки отработали по целям в этом секторе, оставшиеся в живых хаджи поняли, что американцы настроены серьезно и решили не вмешиваться. Доктор достал ампулу, упаковку с одноразовым шприцом. «Док, не надо обезболивающего. Это местное». Доктор посмотрела на капитана спецвойск уже с интересом. «Понять не могу вас, американцев. Вам что, нравится боль? Если больно, значит, ты еще жив». «Понятно». Доктор набрала обезболивающее в шприц. «Вот сейчас и проверим». Черт, пуля и в самом деле сидела совсем не глубоко под кожей. Капитан взял ее с собой, у него была цепочка, которую он иногда надевал, в нее были впаяны эти пули. Все шесть имеющихся к этому времени пуль были советскими, 4 атак 47 и 2 от ПК, они попали под пулеметный обстрел в одном предельно скверном месте к югу отсюда. Это была седьмая. Все произошло так, как обычно и происходит. Ему надо было просто выйти из здания госпиталя и сесть в первую же попавшуюся бронемашину, они все равно собирались уходить отсюда. Бронемашины стояли за забором, по негласной договоренности, бронетехника всегда оставалась за забором больницы, а вот гражданские машины на стоянку больницы допускались, даже если в ней были военные. Сейчас на стоянке стояли две американские машины, Chevrolet Suburban и Ford F-350 с бронированной башенкой на месте кузова, машина охраны. Недоумевая, кого это сюда принесло в такой поздний час, капитан оглянулся по сторонам и увидел группу людей. Они шли не ко входу в больницу, а как бы в обход, намереваясь зайти сзади. На территории больницы были фонари, некоторые из них горели, а некоторые были разбиты. И как раз в тот момент, когда капитан обернулся и заметил эту группу, они проходили рядом с фонарем, и один из тех, кто шел в этой группе, обернулся, чтобы сказать что-то идущему рядом человеку. В свете мощной, галогенной лампы фонаря, он на мгновение стал виден почти в профиль, и капитан обмер от удивления и ужаса. Он знал этого человека. Абу Якуб Аль-Масри, египтянин, суннито-исламский экстремист, подпольная кличка Аль-Захария, доктор. Организатор терактов 23 ноября прошлого года, когда в результате серии взрывов в Багдаде, в основном здесь, в Садр-Сити, в один день погибли 215 человек и несколько сотен были ранены. Связан с иракской Аль-Каидой, находится на втором месте в списках чрезвычайной опасности, приказ – нейтрализовать любой ценой. Под его началом больше 1000 активных террористов, в ячейках по несколько человек. Какого черта он здесь делает? Какого черта рядом с ним, люди в штатском в деловых костюмах, твою мать? Капитан машинально потянулся рукой туда, где была кобура, и ничего не обнаружил. Твою мать, оружия у него не было. Оружие он отдал Апачу, потому что оно было записано за ним. Лишиться в больнице, да запросто, а утрата оружия, тут и суд может быть. Он видел человека номер два в иерархии иракской Аль-Каиды, одного из самых кровавых террористов из числа ныне действующих, человека, ответственного, по меньшей мере, за сотню террористических актов и нападений на американские объекты и американский персонал, и не мог ничего сделать. Хотя почему, ничего, При нем всегда был небольшой нож-скелетник и пистолет. Нож он носил на цепочке на шее в специальной кобуре, пистолет – в полицейской кобуре на лодыжке. Это был маленький Глок 26. Голова была как чумная от обезболивания и вообще от того, что произошло, но это не повод, чтобы оставить кровавого ублюдка в живых. Капитан достал пистолет, подождал, пока неизвестные скроются за поворотом, и побежал следом. Охранник стоял под фонарем. Совершенная глупость, глупее и придумать нельзя, полный идиотизм. Если ты стоишь под фонарем, тебя видят все, а ты не видишь ничего, потому что твое ночное зрение запорото ко всем чертям ярким светом. Стоит, к примеру, разбить лампочку метким выстрелом, и в течение следующей пары минут ты будешь слеп как крот. Капитан прищурился, чтобы меньше света попадало в глаза, привычно переложил нож в руке для броска. Быстро и тихо. Или он не один, этот идиот, скорее всего нанятый иракец, мог быть всего лишь приманкой для дурачка. Капитан спрятал нож, нагнулся и поднял из-под ног пригоршню щебня. Резко кинул его об забор. Снятие часового – классическое упражнение, и он его выполнил как нельзя лучше. Ослепленный фонарем солдат, конечно же, пошел посмотреть, что происходит. Ему показалось, что через забор кто-то лезет. Он посмотрел вверх и что-то увидел, а надо было смотреть вниз. Увидел он всего лишь куртку, которую капитан бросил наверх забора, а больше он не успел увидеть ничего. Капитан еще раз ударил его для верности, пошарил по поясу, одноразовых наручников не нашел, но были настоящие, металлические, полицейские, какими он исковал руки незадачливого охранника. Перед этим он снял с него куртку, дешевую разгрузку и берет, такой же, как при Саддаме носила республиканская гвардия, черный, но без положенного значка. Разгрузка, дешевая, но американская, в ней, 6 магазинов как, кобура с пистолетом, рация, гранаты. Сам автомат, табук, со складывающимся прикладом, местная копия югославского. Стрельбой не проверить, но капитан передернул затвор, выбрасывая патрон, вроде работает, ухоженный. Автомат Калашникова вообще надежная штука, его не надо постоянно чистить и ухаживать, и то, что попался именно он, большая удача. Берет, куртку, разгрузку, все на себя, автомат в руки. Скорее всего, помимо этого идиота-охранника есть еще и видеокамеры, они контролируют подходы к чему-то, что находится в этой больнице. Так вот почему они никак не могли найти Аль-Масри и много кого другого. Ублюдки траханные, они прячутся в больницах, и им кто-то помогает, кто-то из американцев. Сукины дети, чтобы им пусто было. Ничего, он выведет их на чистую воду, только не дергаться. Все в норме, он просто отходил поссать. Ростом он примерно такой же, как этот охранник, он просто отошел за угол поссать и теперь возвращается на свое место. Все в норме. Ожидая каждое мгновение криков и выстрелов, по нему он неторопливо подошел к тому месту, где стоял этот охранник. Постоял, потоптался там, считая секунды. Потом шагнул в темноту. Дверь была заперта, это была стальная, аккуратно покрашенная, прилегающая к стене дверь, на ней кодовый замок с цифрами, кода капитан не знал. Открывается наружу, судя по виду. Делать нечего. Что-то забормотал арабским рация, капитан достал гранату, выдернул чеку и прицепил гранату там, где была клавиатура с кодом. Шарахнулся в сторону, упал на землю. Бабахнуло, с треском, завизжали осколки. Капитан поднялся и побежал вперед. Дым, пыль, почти ничего не видно. Он ухватил рукой искореженный, горячий металл, рванул на себя, и он поддался. Перехватывая автомат, капитан вбежал внутрь. От взрыва погасло освещение у входа. Там была лестница, он прыгнул вниз, и оказался лицом к лицу с иракцем, коренастым, усатым, в какой-то форме, и в руках у него был не АК-47, как можно было ожидать, а американский М4. Он бежал наверх, чтобы посмотреть, что произошло, но не был готов стрелять. Капитан упал на ступеньки и выстрелил. Болью пронзило бок, он подумал, что ранен, но тут же вспомнил, что его ранили раньше, и он упал, считай, на рану, разбередил. М4 треснул одиночным, пуля прошла выше, иракец оседал, пробитый двумя пулями Калашникова. Толкнувшись рукой от ступенек, капитан вскочил и побежал дальше. Дальше, резкий, на 90 градусов поворот и дверь, из нее непрерывный огонь, снова М4, ее характерный треск не спутаешь с глухим грохотом Калашникова. Капитан достал гранату, выдернул чеку, метнул внутрь. Грохнуло, огонь прекратился, то ли убила стрелка, то ли закончились патроны и надо перезарядиться. Понимая, что он делает конкретную глупость, что на штурм укрепленного помещения, где находится второй по опасности террорист в стране, не идут в одиночку, он с криком «Аевшахик Билгала-16», «Бросить оружие, арабск», иракский диалект, бросился внутрь, стреляя из автомата. Патроны в автомате кончились как раз тогда, когда он был в дверях, на то и рассчитан прием, непрерывный встречный огонь из автомата заставляет залечь, если ты, конечно, не конченый, отмороженный шахид. Он выхватил пистолет, Токарев, египетская версия, он специально проверил и его, саданул ногой по останкам скореженной двери, вломился внутрь с криком «Инбати». Дважды выстрелил в потолок. Какая-то гребаная аппаратура, кабеля, порванные, какие-то искрят. Света почти нет. Раньше тут он был. 4 мощных прожектора по 4 разным углам помещения, 3 разбиты взрывом, один светит на всю мощь, создавая резкий переход от света к тени, в углах темно как в аду. На полу, люди, один ублюдок жив, видимо, ранен, пытается целиться в него из пистолета. Капитан бахнул в него, почти не целясь, и ублюдка отбросила на землю. «Инбати, инбати, кусумма». 17, последнее, нехорошее ругательство, повторять на Востоке не советую. «Мать твою, что это за дрянь? Какая-то аппаратура, прожектор светит прямо на нее. Компьютер, какая-то платформа опрокинутая, не маленькая, машина войдет. Рельсы, прямо на полу. Что-то вроде ворот тоже приличного размера, за ними, ничего. Это что, какая-то новая форма пыток? Капитан, капитан, опустите оружие, я все объясню. Не стрелять. Ну, конечно, как можно сомневаться? На землю, сукин сын, стреляю на поражение. Капитан, вы совершаете преступление. Как можно было сомневаться? Кажется, Соколовский, да, Соколовский, собственной персоной. Очков на глазах нет, подслеповатые, моргающие глаза, рваный пиджак, набухающий черным рукав. Попало, но не сильно. Сукин сын, так вот какими делами ты здесь занимаешься? Преступление. А что здесь делаешь ты, сукин сын? Это имеет отношение к национальной безопасности. Вы уже совершили преступление. Не усугубляйте свое положение. Отдайте мне пистолет. К национальной безопасности? Так ты укрываешь здесь террориста из соображений национальной безопасности. Ах ты гнида. Капитан сейчас совершал сразу две ошибки. Во-первых, он стоял так, что его было видно, а он не видел некоторые углы, находящиеся в густой тени. Вторая, он вступил в разговор со своим противником. А в бою не говорят, в бою стреляют. Молодой Соколовский открыл рот, чтобы ответить, губы его зашевелились, но капитан вдруг понял, что не слышит его. Потом, вдруг как-то разом выключили свет, и он еще успел удивиться, какого черта происходит. Потом, пропали и мысли. Пожилой, с резкими чертами лица и острым носом человек, чем-то смахивающий то ли на птицу, то ли на крысу, ступил в луч прожектора. В вытянутой руке у него был бесшумный пистолет Рюгер Амфибия-22. Они прицелился и еще дважды выстрелил. «Готов?» — сказал он. «Это еще что за ублюдок?» «А, па, это парень, который брал Абу Наджди». Молодой Соколовский схватился за руку, в которой, видимо, засел осколок и сморщился от боли. «И какого хрена он здесь делал, позволь тебя спросить?» Тон Ричарда Дика Соколовского, бывшего сотрудника ЦРУ и бывшего помощника заместителя госсекретаря США, правда, очень короткое время, не предвещал ничего хорошего. «Па, я не знаю, как он здесь оказался. Иисус, Мария, он выполнил задание и должен был вернуться на базу. Господи, как больно!» Старший Соколовский подошел к одному из лежащих среди осколков и разгромленной аппаратуры трупов, перевернул его на спину, всмотрелся. На всякий случай приложил два пальца к сонной артерии, рожа вся в крови, готов. «Мертв», констатировал Соколовский. «У нас теперь будут проблемы. Это непредвиденные обстоятельства, этот ублюдок. Это никого не интересует», вскипел старший Соколовский. «Ты не в Вашингтоне, ты в Багдаде. Это в Вашингтоне ты можешь лапшу на уши вешать, а здесь ты обрел себе головную боль до конца жизни. Теперь нам больше никто не поверит, а кто-то попытается отомстить». По ступеням загрохотали кованые железом ботинки. «Надо убрать здесь все», сказал Соколовский, «еще до утра». «А Наджди, поздно. Сначала надо за собой убрать, псяк рев». По многострадальной двери снова пнули. В комнату ворвались несколько полицейских, иракцев с автоматами. «Поезжай в пузырь, прямо сейчас», тоном, нетерпящим возражений, сказал Соколовский-старший, найди Наджди и забери его под свою ответственность. Сажай его на самолет, и уматывайте из Багдада. Ты знаешь куда. Потом разберемся. Если Наджди заговорит, ни один из нас не проживет и 24 часов. Но я ранен, а мне наплевать. Поезжай немедленно, и чтобы к утру духу вашего здесь не было. А ну, пошел, Пражняк 18, лентяй, Польск, Псяк рев. Опустив голову, Соколовский-младший быстро, почти бегом вышел из разгромленного помещения. Соколовский-старший подошел к одному из иракских полицейских и влепил ему хлесткую, с размаху пощечину, потом еще одну. Голова полицейского дернулась, но он молча стоял, воспринимая наказание как должное. Потом старший Соколовский приказал что-то на арабском, и полицейские, повестив автоматы за спину, принялись усердно работать. Кто-то оттаскивал трупы, кто-то отсоединял провода и собирал разбитую аппаратуру. До утра здесь надо было навести порядок. Время настоящее. Исламабад, Пакистан. Здание посольства США в Пакистане. 02 июня 2011 года. Здание посольства США в Пакистане находится на самой окраине Исламабада, в первом дипломатическом анклаве, на окраине правительственного квартала с особыми мерами безопасности, дальше на север, здание парламента, президентский дворец и штаб-квартира ИСИ, межведомственной разведслужбы Пакистана. Если посмотреть на запад, то оно примыкает к французскому клубу, довольно милому и приятному месту в этой давно уже взбесившейся стране. Если на восток, то дальше будет протестантская церковь, куда ко службе ходит большинство работников посольства, тут же мечеть, посольство Китая и бывшее советское, а теперь российское посольство. Ирония судьбы, китайское и американское посольство находятся почти что бок о бок в Исламабаде, как находятся бок о бок две эти огромные страны в современном мире. Они понимают, что кровно зависит друг от друга, и, тем не менее, они тайно ненавидят друг друга и делают все, чтобы ударить друг друга побольнее. После операции в Абботабаде, в посольстве ввели особый режим, всех посетителей теперь пропускали через специальные ворота, которые были намного шире обычного металлоискателя и просвечивали рентгеном в поисках оружия либо там пояса шахида. Британскому журналисту, одному из корреспондентов карпункта ВВС в Исламабаде Нортону Чамберсу это не нравилось в конце концов, не зря же в больницах стараются не назначать рентген чаще, чем раз в полгода, тут каждый день под этими лучами проходишь. Но делать было нечего, те, кто хотел получать свежую информацию о состоянии дел в области борьбы с терроризмом в Пакистане, был вынужден каждый раз, проходя на территорию посольства, подвергаться рентгеновскому излучению. Пройдя контроль, Чамберс пошел отнюдь не в знакомый Даодури пресс-центр, где можно было выпить дешевого кофе и послушать дешевого вранья. Вместо этого он поднялся на последний этаж здания, предъявил сотрудникам дипломатической службы безопасности, охранявшим посольство, пропуск с особым электронным чипом и прошел внутрь, туда, где забронированными дверьми располагалась станция ЦРУ в Исламабаде, основной координирующий орган в вопросах борьбы с терроризмом здесь. Местным службам такую роль дать было нельзя, они наоборот саботировали любые жесткие меры, да и не жесткие тоже, играли в двойную игру, а после операции в Абботабаде стали проявлять открытую враждебность. На станции ЦРУ в Исламабаде в последнее время творился полный бардак. Начальник станции в Исламабаде Джонатан Бэнкс был вынужден покинуть страну в январе 2011 года после того, как всплыли очень нехорошие подробности ударов беспилотников по Северному Вазиристану, в результате которых погибли гражданские, в том числе дети. Он не просто покинул страну, он был вынужден бежать, потому что его вызвали в пакистанский суд по обвинению в убийствах и терроризме. Второй глава станции, человек по имени Рифт Виденс 19, и то и другое имя, подлинные, был вынужден срочно покинуть Исламабад после рейда на Абботабад, потому что пакистанские военные вознамерились его убить, не своими руками, просто раскрыв в прессе его имя, после чего на него, несомненно, Аль-Каида начала бы охоту. На данный момент начальник станции в Исламабаде до сих пор не был назначен, потому что в Лэнгли творился полный бардак, его покидал Леон Панетта, а новый директор официально еще не был назначен, хотя все знали, что им будет генерал-полковник Дэвид Петриус. Кроме того, никто из старших оперативных сотрудников ЦРУ просто не хотел ехать в Исламабад начальником станции, все понимали, что вляпаться в нехорошую историю, а то и погибнуть здесь больше шансов, чем где бы то ни было, за исключением разве что Кабула. А поэтому, брифинг сегодня проводил Марк Маккормик, высокий, какой-то нескладный сотрудник, который занимался аналитикой. Чамберс хорошо знал его, от него ушла жена и отсудила почти все имущества, после чего Маку ничего не оставалось, кроме как отправляться в Исламабад, здесь платили намного больше. Мак был одним из немногих приличных людей на местной станции, в нем не было ни тяжелого военного дубизма, свойственного военным, ни ожесточенной фанатичности, свойственной тем, кто работал здесь на улицах. С ним можно было поговорить как с нормальным человеком, и потом у тебя не будет болеть голова. Чамберс пришел сюда не просто так, он был офицером связи, одним из сотрудников нелегальной точки британской разведки, развернутой в Исламабаде под прикрытием карпункта ВВС. В отличие от американцев, которые везде появлялись с шумом, грохотом, громоздили заграждения чуть ли не до неба, шастали по улицам и стреляли как Раймонд Дэвис, британцы умели работать тихо. Они присутствовали в регионе уже третью сотню лет, и некоторые их агенты были агентами в поколениях, когда традиция быть осведомителем британской разведки передавалась от отца к сыну. Их было немного, всего 7 человек, считая начальника станции. Профессия журналистов давала возможность бывать в разных местах и задавать вопросы. В отличие от американцев, их ни разу не пытались взорвать, ни одного из офицеров не пытались похитить. Конечно, мелкие несуразицы были, но ведь это, считай, зона боевых действий. Причем информация, которую они гнали в Лондон, была более трезвой и здравой, чем та, которую давали в Вашингтон американцы. Возможно, если бы тогда американцы вовремя прислушались к британцам и французам, не произошло бы аббатабадского безумия, после которого были вынуждены уйти директор ЦРУ и министр обороны. Чамберс приземлился на стул рядом с Чедом Уаткинсом, который на данный момент отвечал у американцев за острые акции. Чамберс знал о том, что Уаткинс не сдержан на язык и может сболтнуть лишнего, а информация никогда не бывает лишней. «Так все собрались», — констатировал Маккормик. «Газ, включай аппаратуру. Начинаем». Газ Тарнкрофт, специалист по безопасности посольства, пробарабанил по клавиатуре компьютера, включая генератор белого шума и особое устройство, которое заставляло мелко вибрировать стекла в окнах, не давая снимать звук с помощью лазера. Это были не лишние предосторожности, китайских шпионов уже ловили. Маккормик прошел к доске для брифингов, здесь она была такой же, как в каком-нибудь университете. Прикрепил к ней магнитом фото человека, явно из местных, правильное лицо, пышные усы, чуть тронутые сединой волосы. Фото четкое, официальное, то есть сделанное в нормальном фотоателье, а не специальной камерой с расстояния в километр и не скрытой аппаратурой. Джентльмены, на изображении вы видите человека по имени Исмаил Гадири. 42 года, ядерный физик, доктор технических наук, пакистанец, родился в Караче в богатой семье, отец, полковник пакистанской армии, личный друг бывшего диктатора Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака, с детства учился в частной школе, хорошо владеет английским. За государственный счет прошел обучение во французской высшей политехнической школе Эколь Политехник, потом годовую стажировку в Массачусетском технологическом. По отзывам преподавателей, чрезвычайно одаренный студент, ему даже предлагали остаться в США, но он отказался. Вернулся в Пакистан, начал работать в центре имени Абдул-Кадир-Хана. Вы прекрасно знаете, что это такое 20. Это параллельный ядерный проект Пакистана. У Пакистана существует 2 ядерных проекта одновременно, 2 линейки ракет примерно одного и того же класса и 2 типа ядерных взрывных устройств. Для справки, к 2011 году Пакистан располагал от 100 до 150 ядерных взрывных устройств мощностью до 0,5 мегатонн. Защитил докторскую диссертацию по теме «Физика высоких энергий», имеет прямое отношение к группе, создавшей современное пакистанское оперативно-тактическое ядерное оружие, пригодное для доставки ракетами класса «Томагавк». В 2006 году полностью перестал публиковаться в ведущих журналах по вопросам физики высоких энергий и расщепляющихся материалов, а также принимать приглашения на научные конференции. В 2009 году один из агентов, позднее зверски убитый, передал нам информацию о том, что доктор Гадири и еще несколько ученых уже несколько лет работают над неким проектом, имеющим высший приоритет в глазах руководства Пакистана, даже более высокий, чем разработка современных средств доставки ядерного оружия. Мы сориентировали агента на поиск дополнительной информации по теме и начали готовить его вывоз в Штаты, но через 2 недели его труп нашли на окраине Равалпинди со следами пыток. Мы считаем, что к ликвидации нашего агента причастны не исламские экстремисты, а пакистанские спецслужбы, занимающиеся контрразведывательным обеспечением деятельности доктора Гадири. Происходящее заставило нас сформировать специальную группу, имеющую целью исключительно доктора Гадири и его проект. Несколько дней назад из источника в руководстве спецслужб Пакистана нам стало известно, что проект доктора Гадири может представлять собой не что иное, как некое оружие, построенное на совершенно новых физических принципах. Его название – Алисра, джентльмены, так называется путешествие, которое было предпринято пророком Мухаммедом по воздуху. Среди мусульман оно считается одним из доказательств силы Аллаха и того, что Мухаммед и в самом деле является его посланником. Только проект чрезвычайной важности могли назвать Алисра. Если Пакистан заполучит такое оружие, это будет означать прямую и явную угрозу Соединенным Штатам Америки, джентльмены. Поэтому, в Лэнгли принято решение захватить доктора Гадири и доставить его в Соединенные Штаты с целью получения информации о проекте, а также, по возможности, уничтожить наработки доктора Гадири в самом Пакистане. Ситуация настолько серьезна, что в наше распоряжение поступают 3 бомбардировщика из 509-го бомбардировочного авиакрыла 21, 509-е крыло, единственное на вооружении которого сейчас состоят бомбардировщики в 2. Как минимум один из них будет находиться на базе ВВС Андерсон или на Диего Гарсии в нашем немедленном распоряжении. Чамберс не верил своим ушам. Господи, они это что, всерьез? После Аббатабада, когда скороварка кипит так, что чуть крышку не срывает, они решили устроить бомбежку страны со стелсов. Они хоть понимают, что если рванет, то мало никому не покажется, долетит и до Ближнего Востока, и до Средней Азии, и много куда еще. Маккормик, он же не начальник станции, не может быть, чтобы он такое сам придумал. Хотя какое, к чертям, сам, если под это дело выделяется 3 бомбардировщика. Господа, если есть вопросы, давайте проясним их сейчас. Руку поднял один из сидящих. Чамберс не знал его имени. Мы отслеживаем местонахождение доктора Гадири? Нет, он ушел на дно. Мы считаем, что он находится на одном из ядерных объектов. Возможно, он находится в Кахуте, возможно, в Дирагозихане. Ничего нельзя сказать точно. Тогда как же нам работать, черт подери? Вопрос был точным и своевременным. Это был частный вопрос от общего, здесь друзья или враги. Официально, Пакистан как государство поддерживал усилия США и партнеров по коалиции в рамках ГВОТ, глобальной войны с терроризмом. Пакистанская армия проводила рейды в зоне племен, в западных и северных регионах страны, ИСИ, объединенная разведывательная служба, пыталась бороться с террористическим проникновением в городах. Что-то получалось, что-то нет. Например, была разгромлена Красная мечеть 22, медресе Джимая в Исламабаде, взято штурмом 10 июля 2007 года, как оплот ваххабизма. С другой стороны, американцы знали, что в 2009 году была достигнута принципиальная договоренность части пакистанских военных и разведчиков с Китаем с одной стороны, с агрессивными силами на Ближнем Востоке с другой и с террористическими бандами в зоне племен, прежде всего с сетью Хаткани в третьей. В этой игре каждый получал свой кусок и обменивал то, что у него было, на то, что ему было нужно. Китай обменивал свой весь региональный сверхдержавы и возможность чрезвычайно жесткого давления на США, на прекращение сопротивления в Синцзяне, гарантии поставок нефти от ближневосточных шейхов и прочные позиции в Пакистане как в своем сателлите. Пакистанские военные и спецслужбисты обменивали свои связи в международном террористическом сообществе, находящиеся под рукой банды в несколько десятков тысяч человек, на покровительство со стороны Китая и финансовые вливания со стороны ближневосточных партнеров. Ближневосточные шейхи обменивали свои деньги и нефть на усиление своего влияния в регионе, проникновение агрессивного ислама туда, где его раньше не было, высокие цены на нефть из-за непрекращающейся угрозы терактов и вынужденную обязанность США поддерживать их автократические режимы как последний оплот на пути озверелого ваххабизма. В этой партии покера в несколько рук выигрывал каждый свое, а игра шла за счет США. США в этой игре, с одной стороны, были вынуждены вкачивать гигантские деньги в войну в Афганистане, расплачиваясь за свою глупость жизнями американских солдат, с другой стороны были вынуждены поддерживать и финансировать пакистанский режим как меньшее из двух зол, с третьей стороны, они были вынуждены поддерживать и ближневосточных автократов, откровенно плеша под их дудку. Пока ситуация не выхода из-под контроля, она лишь планомерно ухудшалась, но если Гадири и в самом деле изобрел какое-то новое оружие, баланс сил может пошатнуться и пошатнуться очень резко. Китай, с одной стороны, играл в этой партии роль глобального прикрытия Пакистана, без Китая США давно бы вспомнили, что зона племен по документам не принадлежит Пакистану с 1994 года 23, в 1893 году между Афганистаном и Британской, тогда еще, Индией был подписан договор, согласно которому часть территории Афганистана с пуштунским населением, была передана Индии, но не навсегда, а в аренду на 100 лет. От Британии, договор подписал Мортимер Дюрант, чиновник колониальной администрации. Линия разграничения, это и есть линия Дюранда. Так что, не просто так Пакистан помогал маджахедам, и не просто так в 1994 году зародилось движение «Талибан». И Пакистану неплохо было бы вернуть эти земли Афганистану, а на этих землях находится 4 пятых лагерей подготовки боевиков. Но одновременно, Китай выступал и стабилизирующим фактором, потому что его устраивало длительное, продолжительностью в 10-20 лет ослабление военной и экономической мощи США, чтобы потом, роль мирового гегемона перешла к Китаю. А вот если у Пакистана появится оружие массового поражения нового типа, ситуация пойдет в разнос, потому что Пакистан и ближневосточные правители захотят стать самостоятельными игроками и реализовать собственные амбиции. А они простирались на весь мир. С того же 2009 года стала резко обостряться обстановка в Афганистане. Ближневосточные шейхи, проиграв ситуацию в Ираке, им не удалось дестабилизировать страну капитально, как Афганистан, предотвратить построение американцами хоть какого-то государства, решили отыграться в Афганистане и Пакистане. Количество погибших в Афганистане стало возрастать с каждым месяцем, а в Пакистане – разведчики ИСИ начали перекрывать американцам каналы информации, арестовывать и даже убивать информаторов. В нынешнем году американский контрактник Реймонд Дэвис, работавший под дипломатическим прикрытием, в Лахаре пристрелил двоих пакистанцев, был задержан местными службами и посажен в тюрьму, еще 3 года назад этого бы не произошло. Поступок Дэвиса был понятен любому, кто отслужил в Афганистане, он то знает, какую опасность представляют подростки на мотоциклах, но местная Фемида удовлетворилась лишь 2,5 миллионами долларов семьям убитых и несколькими десятками неофициально розданных взяток. А после Абботабада уровень враждебности между американцами и пакистанцами вышел на новый уровень, по стране прокатилась волна отставок, арестов и даже убийств тех, кто предположительно помогал американцам. Пакистанцы официально в газете раскрыли имя резидента ЦРУ, и тому пришлось спасаться бегством. Но были большие подозрения и на то, что неофициально ИСИ передала крупнейшим террористическим группировкам страны всю известную ей информацию о сотрудниках станции ЦРУ в Карачи, Исламабаде и Пешаваре, с понятными целями. Так что, вопрос, как нам работать, был весьма уместным и своевременным. Спокойно, джентльмены, работа будет. Первым делом, у нас есть данные эшелона 24, англо-американская система глобального мониторинга и перехвата. Доктор не слишком осторожен, мы знаем, что он имеет кредитную карточку на свое имя, пользуется сотовым телефоном. Рано или поздно, он проявит себя. Второе, сейчас группа аналитиков, созданная под это дело в Ленгли, засела за работу по расшифровке контактов. Родственники, друзья, социальный портрет будет выдан вам в виде файла, он пока не слишком полон, но работа уже проведена большая. В качестве первоочередной меры, нам предстоит пометить все реперные точки 25, опорные точки. Какие у нас будут, маяками для облегчения ориентации и наблюдения. Пока вы этим и займетесь, как насчет того, чтобы навестить родных? Нет, пока не стоит этого делать. У нас недостаточно информации, а одного звонка о подозрительном визите хватит, чтобы зашевелилась местная контрразведка. Несколько дней понаблюдаем. Пока я хочу, джентльмены, чтобы вы пометили маяками реперные точки, изучили социальный портрет доктора Гадири и не позднее сегодняшнего вечера доложились мне меморандумом о возможных подходах 26, имеется в виду агентурных и вербовочных подходах. На этом, по Гадири пока все, джентльмены, продолжаем. Информация, которую Нортон Чамберс получил на брифинге ЦРУ, удивила его настолько, что перед тем, как ехать в Карпункт, он зашел в кафе, заказал чашку крепчайшего чая, чтобы взбодриться и постараться уложить в голове все ставшие ему известным. Прежде всего, сам факт того, что в Пакистане разработано некое абсолютно новое оружие, основанное на каких-то новых физических принципах, показался ему странным. Пакистан по уровню своих ядерных разработок находился где-то на уровне 70-х годов. Они не смогли еще разработать ядерную боеголовку для своей крылатой ракеты, у них не было надежных МБР-27, межконтинентальных баллистических ракет. К счастью, не намного они продвинулись и в таком критически важном вопросе, как уменьшение критической массы и использование термоядерных реакций для увеличения мощности заряда. Полагать, что они не просто продвинулись дальше, чем обычные бомбы имплозивного типа, а открыли какие-то принципиально новые вещи, было бы глупо. Такие открытия не происходят просто так, им предшествует длительная, многолетняя работа коллективов ученых, сотни, если не тысячи экспериментов. Где и как они будут экспериментировать? Чамберс знал, что правительством Пакистана перед учеными и военными поставлена задача добиться хотя бы приблизительного ядерного паритета с Индией. Это для Пакистана жизненно важно, все силы брошены на это, и в таких условиях отвлекать огромные силы и средства на чистую физику никто не будет. Внезапно Чамберс понял, что в докладе по Гадере существуют серьезные проблемы и несостыковки. Первичная биографическая информация достаточно полная, такую не изготовишь за день, и американцы не знают, где его искать. На чем основана уверенность американцев в том, что Гадери изобрел оружие на основе новых физических принципов? Именно Гадери, и никто другой, именно оружие, а не систему связи, к примеру, или, почему, например, термином «Аль-Исра» не может обозначаться новое наступление талибов в Афганистане. Такую информацию мог дать только внедренный в проектную группу агент, и как в таком случае американцы могут не знать, где скрывается Гадери? А почему было принято такое дикое решение – уничтожить любой ценой, даже с привлечением стратегических бомбардировщиков? Такое решение просто так не принимается, оно может означать войну. Если оно принято, значит, американцы точно знают, что такое проект «Аль-Исра» и какую опасность он представляет. Тогда почему столь неконкретные задания были даны агентам, или это был спектакль для него? Ничего разумного в голову не шло. Принесли чай, он отпил ароматную, дегтярной черноты жидкость, блаженно зажмурил глаза. Попросил сразу принести еще чая. В забегаловке он сидел минут 10, пока на поясе не запиликал пейджер. Ни он сам, ни любой из оперативников, работающих всерьез, сотовый телефон не носил, чревато. Глянув на сообщение, он выругался, пошел к выходу, оставив на столе пригоршню медных монет. Труба зовет. Осознание, почему американцы ведут себя так, а не иначе, пришло к нему по дороге в свой карпункт, и было столь неожиданным, что он проскочил на красный свет. Но и это было на пользу. Нажимая на газ и оставляя за спиной недовольные гудки, он увидел, как небольшая белая Toyota повторила его рискованный маневр. Здание местного карпункта ВВС находилось в том же самом квартале Г7 в отдельно стоящем небольшом доме за дверью без вывески. Здание принадлежало генералу и арендовалось за солидную плату, поэтому провокации от местных властей ждать не следовало. Местная власть – это генералы и есть. Нелегальную деятельность карпункта возглавлял человек по имени Джим Лоуренс. Он был дальним родственником знаменитого Томаса Эдварда Лоуренса, известного как Лоуренс Аравийский, и уже поэтому был уважаем и почитаем в британском разведсообществе. Его родня со стороны матери до 70-х годов жила здесь, в Пакистане, и это было еще одним фактором, позволяющим ему весьма скромными силами, при минимуме денежных вливаний, получать порой весьма ценную и своевременную информацию. Все дело было в том, что здесь ценили не столько деньги, сколько людей и отношения, прошлое ценили больше настоящего, и человек, знающий урду и разбирающийся в хитросплетениях кланово-племенных отношений, мог добиться очень многого. Племена враждуют между собой, и надо только знать, когда, как и о чем спросить, чтобы тебе по доброй воле рассказали информацию, которую другому не выдадут даже под пытками. Дверь была стальной, но это здесь было привычным делом. А вот система безопасности была простенькой. Электронный ключ, как в гостиницах, и видеокамера над дверью, все. Привлекать внимание сложными системами доступа не стоило. Здание было двухэтажным. Вся легальная и полулегальная работа по добыванию информации сосредоточена была на первом этаже, а вся нелегальная – на втором. На втором этаже был сделан тамбур с двумя бронированными дверьми, которые не могли открыться одновременно, и там же стояли либо Рик, либо Стив. Один – из шотландских королевских стрелков, второй – из полка герцога Йоркского, в отставке, естественно. У них были автоматы Калашникова, которые купили на местном базаре за 1500 рупий, и в случае штурма здания представительства они должны были дать несколько минут, чтобы уничтожить документы и компьютерные диски наверху. Возможностью штурма пренебрегать не стоило. В 91-м, после того, как американцы начали бурю в пустыне, разъяренная толпа напала на американское посольство, а с тех пор стало только хуже. Обменявшись рукопожатием со Стивом, никаких паролей и пропусков здесь не требовалось. Охранник всех допущенных знал в лицо. Нортон поднялся на полупустой второй этаж. Он и должен был быть полупустым. Любой разведчик под журналистским прикрытием знает, что 90% информации собирается в ходе легальной работы. По пустому, плохо освещенному коридору он прошел в кабинет босса, который скинул ему сообщение на пейджер, требуя срочного возврата. Лоуренс был на месте. Сигара, чай для сигары слишком рано. Но тут, не курительная комната старого ковра 28, клуб офицеров армии и флота. Традиции подождут.